Лиса Патрикеевна. У кумушки лисы зубушки остры, рыльца тоненькая, ушки на макушке, хвостик на отлете, шубка тепленькая. Хорошо кума принаряжена, шерсть пушистая, золотистая, на груди жилет, а на шее белый галстучек. Ходит лиса тихо-тихонько, к земле пригибается, будто кланяется, свой пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается, зубки белые показывает. Роет норы, умница, глубокие, много входов в них и выходов, кладовые есть, есть и спаленки, мягкой травушкой полы выстланы. Всем бы лисонька хороша была хозяюшка, да разбойница лиса постница, любит курочек, любит уточек, свернет шею гусю жирному, не помилует и кролика.